В определении архитектурных стилей подобные черты говорят о близости к барокко, но не к рокайлю, дыханием которого отмечен Климент. Историки искусства колебались, и все-таки большинство склонялось на сторону иного архитектора первой половины XVIII века Евлашова. Его имя в связи с Климентом вплоть до последнего времени мелькало чаще всего. Достаточная убедительность доводов? Как раз наоборот, полное их отсутствие. Как обычно в истории русского искусства этого периода, о Евлашове известно довольно много и, по сути, ничего, если не считать зафиксированного в послужном списке года смерти. Ни происхождения, ни места рождения, ни учителей. Родился Евлашов, предположительно, около 1706 года. 13-летним мальчиком поступил на службу, опять-таки неизвестно куда и кем. В 1731-1733 годах он числится архитектурных дел Гезелем. Спустя 10 лет архитектором, причем московской гофинтендантской конторы. Это его Елизавета Петровна предпочла Гейдену для перестройки Лефортовского дворца. Доверие и симпатии Елизаветы этим не ограничиваются. Можно с уверенностью сказать, что при каких-то обстоятельствах цесаревне довелось столкнуться с Гезелем и убедиться в его преданности, потому что Евлашов получает в свое ведение все московские и подмосковные дворцы и постройки, огромнейшее и чрезвычайно разнообразное хозяйство, которым императрица к тому же не переставала интересоваться. Не дожидаясь окончания одних работ, она задумывала другие – в Софрине, Люберцах, Братовщине, Танинском, Преображенском, Измайлове, Коломенском, Воробьеве, во дворцах Головинском, Покровском, Алексеевском. Другой вопрос, что Евлашову почти всегда приходилось выступать в роли исполнителя растреллиевских проектов. Какая бы императрица стала заботиться об авторском самолюбии? Иногда доставались и собственные постройки – вроде дворца в Перове, который Елизавета решила строить для Разумовского, или надвратной церкви Московского Донского монастыря, начатой еще в 1730 году Шеделем. Ни о каком сходстве с Климентом говорить не приходилось. Впрочем, существовали и иные, вполне объективные данные, по которым Евлашов не мог быть автором Климентовской церкви. Начать с того, что в 1742 году, когда Бестужев-Рюмин, по словам автора сказаний, заказывал проект, Евлашов еще не имел звания архитектора. В 1754 году он тяжело заболел, ушел в отпуск для поправления здоровья, но приступить больше к работе не смог. Умер Евлашов в 1760 году, как свидетельствуют данные архива последнего из московских претендентов на авторство Климента Ухтомского. Петербург, дом английского посланника, 1740 год. Дорогая Эмилия, появление в Петербурге Бестужева-Рюмина, хотя и сохраняемое по-прежнему в тайне, продолжает волновать весь двор. Манифест о прощении его вин, или, по крайней мере, частичном оправдании, нет как нет. А между тем бестужевская карета едва ли не каждый вечер подъезжает к заднему крыльцу дворца и простаивает у него по несколько часов. Во дворе успели заметить, что в переговорах, которые ведутся правительницей с былым осужденным, принимает участие и граф Линнер, еще совсем недавно так категорически высказывавшийся против Бестужева и находивший для него самые нелестные определения. Сегодня их, по всей вероятности, объединяют общие интересы, и потому именно эта пара больше всего интересует всех нас. Начну с Линнера. Его имя уже мелькало на страницах моих писем. Как предмет увлечения племянницы императрицы он, естественно, не представлял особого интереса. Но в качестве кандидата в фавориты регентши, и притом фаворита с неограниченной властью, которую ему готовят восторженные отношения принцессы, его совершенно невозможно обойти вниманием. Граф довольно высок ростом, тонок, слишком крупной головой, размеры которой подчеркиваются столь же крупными чертами лица и густыми собственными волосами, которые он редко прикрывает париком. У графа несколько тяжелая нижняя часть лица с грубоватым подбородком. большие с косинкой серые глаза и кокетливая улыбка, не всегда идущая к легко покрывающемуся темным жестким заростом лицу.